Но этот человек со своего уровня, он говорит нормальные вещи, естественные вещи. Или кто-то сидит баджаны, ой, как поет Прабхупада. Ой, какой голос, ой, баджаны. Кто-то слушает. Вы понимаете, да? Кто что слушает-то, вы еще не знаете, что он там слушает. И уже, ой, у Прабхупады такой голос, трансцендентальный прямо. Ой, я как прямо слышу трансцендентальный голос у него. Но чтобы слышать трансцендентальный голос, надо быть по меньшей мере трансценденталистом уже. Уже разбираться, что, понять, что это чистый преданный. Вы должны не просто услышать, что это чистый преданный. Вы сами должны понять и принять, и признать, что он чистый преданный. Вы должны реализовать это, что он чистый преданный. Вы должны реализовать, что слушать из уст чистого преданного, какой бы там голос ни был, любую мантру, любую песню, это самое благоприятное, что может быть только. И когда вы это осознаете, реализовали эти хотя бы частично, вы можете попытаться наслаждаться. Но наслаждаться невозможно, потому что вы просто заставляете себя слушать, потому что это благоприятно. И в лучшем случае в башке это благоприятно для очищения от кармы. Деньги, может, появятся, может, все нормально будет, ребенок все хорошо будет, буду слушать Прабхупаду. И Прабхупада поет, а у вас в голове ла-ла-ла-ла. Потому что такая аскеза слушать Прабхупаду. Поэтому нужно тоже еще глубоко осознать все эти вещи. Тогда вы можете принимать это. А у нас все быстро. Сразу в храм, уже в гуру, уже все, мы уже... Все, мы... Ух, как трансцендентально! О, какая форма, просто потрясающе! Чувствуете, какая улыбка? Я так люблю божество. Просто прямо сейчас не выдержу. Держите меня, девчонки, сейчас не выдержу. Мы думаем, что это все является духовным. Вы исполняете ту мою просьбу, которую я вас просил, что к уровню Прабхупада Ашрая все книги на русском языке должны быть прочитаны. Если вы будете читать книги, вы поймете мои лекции, почему я такие вещи говорю. Вы поймете, что все куда более, так сказать, серьезнее и более научнее. Там нужно определенный пройти этап практического, даже не просто вот теоретически вы получили. Надо это в практике применить. И тогда, соединяясь эта теория с практикой, дает на самом деле вот эту реализацию, вот этот результат. Понимаете? Дает, то есть вы можете его почувствовать на самом деле, вот этот результат. Когда Шрила Прабхупада сам проповедует по всему миру и распространяет книги, ходил стариком, вы можете, когда вы это делаете, ходите, распространяете книги, через «не хочу» переступаете ради Кришны, просто приняли указания гуру и даже забыли о личном счастье, тогда каждое слово, каждый комментарий для вас начинает быть понятным, по-настоящему, глубоко понятным. Если вы этого не делаете, вот так не переступаете, ну как вы поймете, что тут написано? То есть так, какая она и есть, Бхагавад-гита. Очень сложно это понять. Вот почему Кришна говорит, только тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Если мы что-то на самом деле хотим узнать, как божество прекрасно, мы должны начать ему, по крайней мере, что? Служить. И Кришна может показать нам, как он красив. Мы будем смотреть вот на это, на Арча Виграху, и вдруг увидим то, чего так же, как вот эти гопи, они не видели. То, что видел Арджуна, и не видели другие. То, что Кришна предстал в каком-то образе перед царем Навадвипы, а Бхишмадева не видел. Кришна может предстать таким за это служение, дать нам это понимание, как он великолепен. И мы можем в той же форме увидеть все его великолепие. Все великолепие Кришны. Ощутить это внутреннее место, внутренний потенциал. Как-то много лет назад видел я такой фильм, была психушка какая-то, и там был врач, и была одна женщина в этой психиатрической лечебнице, она была очень страшная, и еще была парализованная, у нее ноги были парализованы, и она ездила на такой, даже у нее не такая была, а такая уже модернизированная, кнопки нажимаешь, и там коляска такая ездящая. И у ней, почему она была в психиатрической лечебнице, у ней было отклонение такое. она могла другому человеку навязать все способности, которые были у нее. Вы понимаете, да, о чем я сказал? Она могла, то есть она не могла их проявлять, эти способности, но через человека нормального она могла ему внушить, и человек ее качество проявлять начинал. И вот она, там этот врач какой-то был в этом, в этой психиатрической лечебнице, и он полюбил там одну сумасшедшую девушку, очень красивую. Но она была без сознания, и он, когда ее привезли, она без сознания, ее там чем-то накололи, и она без сознания, и он увидел, говорит, вот это красота какая. А когда мы видим красоту, мы начинаем сразу же мгновенно наделять это. То есть, чтобы это... Потому что у человека всегда будет проблема, если красивый человек, а у него качество негодяя. Так ведь? Поэтому это естественно. И он начал ее всевозможно обожествлять. Такая красивая все. А когда она очнулась, она первым делом захотела его зарезать. И у нее первое противоречие такое. И эта женщина на каталке, она видела, что... И эта женщина начала на нее влиять. И вдруг она стала так красиво танцевать, у нее такие качества проявились, все. И эта женщина как бы в своем тонком теле выходила из своего тела и поселялась в это тело. И у ней такие качества были прекрасные, у этой страшной парализованной женщины, что эти качества, войдя в это тело, да, даже, то есть делали еще более прекрасным. То есть эти качества были украшением этого тела. Не тело украшало эти качества, а эти качества украшали тело. И этот врач, он не знал об этом. И как-то он стал ее оскорблять, эту женщину, которая на каталке, он говорит, да ты ведьма, тебе никогда не быть такой. И она это, девушка, эх, люди, люди, что вы понимаете на самом деле о истинной природе? Все вы под влиянием внешних находитесь факторов. И он говорит, ты знаешь, что без меня она никто. На самом деле она внутри, вот такая, как ты меня видишь снаружи. А я внутри, такая, как она снаружи. И он сказал, что это за бред? И она сказала, я тебе покажу. И она вышла из нее, из той женщины. И та женщина такая мерзкая, отвратительная была, эта красивая женщина. И так далее. То есть, я думаю, вы суть поняли, да? Что есть внутренний мир, который делает... И когда он разобрался во внутреннем мире, там финал фильма какой-то, когда он разобрался во внутренней этой... То есть понял, что на самом деле. И он очень сильно полюбил вот эту мерзкую, отвратительно. И так ее сильно полюбил. Он просто стал видеть как бы вот человека вот в его качестве. И вдруг он увидел, что у ней совершенно другое тело. Он по-другому стал. То есть все недостатки ее он стал видеть как достоинство. Он стал восхищаться ей. Все. И вот точно так же с людьми. Когда, помните, я сегодня, когда это утром, да, говорил, или сегодня вот говорю, когда ум перестроен по-разному, то мы по-разному видим. Недостатки видим, что красивая форма становится какой-то там вздернутый нос, глаза какие-то хитрые. Мы не видим уже сразу хитрые глаза. И вот как Шрила Прабхупада, когда его видели люди, которые не очень хорошо настроены были, они говорят, ой, какой гордый, маленький, тоже туда же, такой старый. Что в нем? У него плохая карма, потому что если карма хорошая, говорили всякие эзотерики, если хорошая карма, то тело должно быть каким? Красивым. По их представлению, это и есть телесное представление о жизни. И мы видим, что как бы тело не всегда соответствует качествам. Не просто не всегда, а зачастую. Зачастую. Поэтому Кришна говорит, то знание, которое определяется по телу, есть знание в гуне страсти. Знание в гуне страсти. Итак, в заключение. Чтобы видеть эти все вещи, вот мы говорим, Омагьян Тимирандасья, Генандяна Шилакая, Чакшурун Миритам, Гена Тайсма, Шри Гурадена Маха. Я был рожден во тьме невежества. Но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму Вегакали. И я увидел вещи такими, какие они есть. Значит, мы сами можем увидеть вещи такими, какие они есть. Поэтому я в почтении склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя и приношу ему свои глубокие, нижайшие, смиренные и почтительные поклоны, ибо он так дорог Господу Кришне. Мы начинаем тогда глубоко воспринимать, что это такое, по чьей милости мы что? Потому что пока мы так вот восторгаемся, ой, что мы там можем видеть? Что мы можем видеть? И Кришна всегда четко, он видит, кто притворщик, а кто на самом деле к нему какие-то чувства испытывает. Поэтому есть, может быть, читали кто-нибудь про Вамши Даса Бабаджи, как он говорил: я тебе ногу сломаю сейчас, если ты что будешь так. И со стороны это дико. А Кришна был счастлив в таких отношениях находиться, потому что полностью все было пропитано настоящими взаимоотношениями. А внешне выглядело как? Оскорбительно, ничего себе. Божество говорит: я тебе сейчас ногу сломаю. И палку уже взял. И сломал бы. Есть очень много историй, которые внешне воспринимались очень, как бы, вообще дико. Дико. Когда маленькие дети, вы помните, Санатана Госвами, там у него Гопал был, и он убежал во двор, там, и он с маленькими детьми, и маленькие дети его забороли, надавали ему, дрались там с ним, пинали его. Он за ними бегал, пинал их, и они так развлекались, и Санатана Госвами, он смотрел, думал: ничего, они кого пинают? И он не выдержал, прибежал, как на них начал кричать. Схватил Кришну и быстрее бежать. И Кришна вырывался, отбивался, потом: «Только стой!» Он остановился и говорит: «Господь, прости, я такой». Он сказал: «Кто тебя просил? Мы так ловко пинались! Мы так ловко пинались, обзывались! Кто тебя просил, а?» Он сказал: «Да ты же Бог!» Он говорит: «Сам ты Бог! У меня такие классные отношения были, ты что вообще все испортил?» И он вообще в ужасе его. Как же, они же тебя пинают. Он говорит: я так счастлив. Я так счастлив. Во Вриндаване Кришна что, хочет, чтобы его все Богом принимали? Как же тогда пастушки его забарывают? Ему говорят: ну-ка рот открой. Он рот откроет ему туда дуванчиком. Как вы думаете, откуда здесь такая игра есть? Откуда здесь мы пинаемся? И на самом деле, со стороны кажется дико, а мы же как бы играем-то. Кто-то кого-то заборол. Кришна не хочет таких отношений. Потому что там уже все пропитано совершенно другим взглядом. Там на самом деле человек понимает, любит. И эта любовь делает Кришну самым прекрасным, даже когда он пастух. И мне надо шлем, булаву. Выбор говорит: нет, ты что-то какой-то. Дядька страшный. Суровый какой-то дядька, красивый, но суровый. Это не наш Кришна. Богатый какой-то, шлем у него. Наш Кришна такой классный. И ух, такие стопы у него. А тут такие лотосы. Они совершенно по-другому видят. Им не надо, они даже боятся, что Кришна вдруг какое-то положение займет. Потому что они думают: о, как. Так же и Арджуна. Он был сконфужен, когда Кришна предстал перед ним как Бог. Он сконфузился. Он был сконфужен, потому что он так сильно просто любил Кришну. Без всякого Бога. Он так его любил. И он был сконфужен даже тем положением, что Кришна Бог. Точно так же жители Вриндавана, они немножко сконфужены, когда Кришна себя начинает как Бог вести. Они думают: ну, теперь к нему вообще не подойти. Кто мы такие? Он Бог оказался. И они, кроме стыда, что они так себя вели как-то неправильно, и они это еще втройне как бы, и они такие: ой. И как бы их любовь, да, она в опасности начинает быть. А Кришна же, он же хочет любви просто. Просто любви. И он против, чтобы хоть что-то осквернило эту любовь. Поэтому он сразу становится просто пастушком. И он говорит: да я пошутил. И все говорят: ты как это делаешь? Иди скажу. Пум, под задницу пнет и бегом. И они за ним. Пум, вот так они начинают сражаться, бороться, все извозюкаются. И они его так любят. Так любят. Помните, да, как один брахман ему на грудь ногу ставит? Все, победил Кришну. И Кришна: о! И он сразу: о! Что сделал? И он начинает просить прощения. Он говорит: что я там тебе сделал? И Кришна: Он: ах ты! И начинает его опять бить. Между ними такие отношения. Все они, он жизнь, он Враджа Дживана, он жизнь Вриндавана. И когда как-то он меняется или что-то с ним происходит, все люди сразу меняются. Вся любовь их в опасности. Поэтому никто не хочет, чтобы туда что-то было внесено. Такого, что он там такой могущественный, великий какой-то. И говорит: мы его так любим, когда вот он такой. Потому что если он пастух, мы к нему можем приходить, можем его целовать, можем с ним играть. А когда он Бог? Ой, Ваше Величество. Все. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Один человек спросил одного Махараджа, как звали четырех кумаров? Говорит, возьми книги Шрилы Прабхупады и прочитай. Почитайте, я же хотел, чтобы почитали. Я так вам очень много рассказываю, что иногда у меня такое впечатление, что люди хотят ничего не читать, а просто слушать мои лекции. И на этих лекциях как бы формировать что-то. Но это сугубо мое мнение. Мне хочется, чтобы вы сами читали. Пожалуйста, вопрос. Говорится, что преданный может просить искажения, но пусть его она не может просить. То есть как бы она личностно выступает. Да. Да, она живая, естественно. Это живое существо, верное. Вот говорят же, в пыли ваших лотосных стоп. Я желал бы быть пылинкой у ваших стоп. Поэтому это, пылинки могут быть такие личности. И они не прощают. Да, это факт. Если представим, что если кто-то... Простой пример. Вашу мать кто-то обидел, и она простила. А вы что? Если она простила, значит вы простите. Вы можете не простить. Даже более того, возмутиться. Ты что его прощаешь? Ничего себе он тебе там наделал. Она скажет, да ладно, сынок, ты что? Он говорит, нет. Я его проучу. Мать, да не надо, не надо. Ничего себе. Все. Так ведь, да? Может быть такое? Вот так же и с вайшнавом. Что вайшнав может простить, но какие-то другие живые существа, которые являлись свидетелями, они ему могут вообще никогда не простить. Поэтому, говорится, он должен взять пыль со стоп этого вайшнава. Понимаете? То есть он еще у пыли должен попросить прощения. Народа Муни, причина Бархишады, рассказывает. Он говорит, дорогой царь, в человеческом уме ничего не может возникнуть того, с чем живое существо не сталкивалось в одном из предыдущих рождений. Не сомневайся в истинности моих слов. Каким образом фантазия есть? Ну что это такое фантазия? Ничего в человеческом уме, говорится, не может возникнуть того, с чем живое существо не сталкивалось в одном из предыдущих рождений. Все, что вот у нас есть, там, ужасно, да, с чем мы сталкивались? Это кошмар, неужели мы с этим сталкивались? Иногда такие мысли, да, бывают, что просто думаешь, сразу голову самому себе хочется отрубить. Я еще раз. Потому что самый человек. Да, конечно. В смысле разрешения спрашиваешь? Нет. Я поняла, другой человек. Ну, да. И как аура? Не, я могу. Светится? Да? Можешь, конечно. В смысле, ты имеешь в виду, есть ли такие способности у человека? Конечно. Не только такие ауры. Сквозь стены можно видеть других живых существ за миллионы километров, слышать все. Разные видности, способности. И вот состояние человека, да, если сама аура, она будет кузнечой, да. А может? Там не сколько в размерах, сколько в цветовых гаммах, в цветовых сочетаниях. Гомо настроение, это желание, коричневое, там, допустим, фиолетовый, желтый, красный цвета, это все есть связано с гневом там. Похоть есть, цвет похоти есть цвет гнева, есть цвет зависти. Ведическая литература описывает, какими цветами все сопровождается, их конфигурации. Да. Гуны, это, допустим, гуна страсти, она красная, гуна благости белая, гуна невежества синяя. И их сочетания как бы дают разные, фиолетовые, коричневые цвета и так далее. И в соответствии с этим можно, как бы есть световая гамма, описана, как там, допустим, фиолетовый цвет тому-то. такой цвет коричневый, там это преобладание такого цвета, там это все связано с качеством. То есть, лицемерно, можно увидеть по ауре лицемерие, там что-то еще. В уме. Даже зеленые, другие. Другие части тела также отражают это. Кто говорит тонкий аура, даже о нашем? Физиогномика говорит о многом. Но только мы думаем, физиогномика — это красивый нос. Нет. Может быть, даже очень как бы неправильное лицо, но полностью говорящее о том, что человек святой. Если вы знаете точно. Это как плохая книжка, так сказать, в какой-то, ну, такой с виду обложки. Но вы можете посмотреть эту обложку. Вы можете поверить, что это квинтэссенция всей. Можете поверить? Вот так же человеческое лицо. С виду может быть таким, но когда желтые страницы, там, читаешь. Так ведь? Согласны, нет? Поэтому люди, они в основном на внешность смотрят, поэтому качество. Все внешнее, внешние исследования, внешние какие-то параметры, данные, но не смотрят на внутренний. Внутренний человек, внутренний мир человека может быть очень безобразным. И когда человек уже продвинутый, он всегда на качествах человека сконцентрирован, и он начинает общаться с какой-то, допустим, красивой личностью и видит, как заносчив, эгоистичен человек, допустим, как завистлив, и он видит эти качества. Так много работает. Так много работает. Меркантильность это все. Видит это показушничество и так далее. Он уже по-другому смотрит. Он другое совсем оценивает. И когда вы будете как бы действовать, постепенно продвигаться, вы сами начнете так смотреть. В первую очередь на себя. Начнете себя так рассматривать. Потом постепенно вы начнете видеть, что вокруг вас, как бы, когда вы поймете, что является критерием оценки, как бы, внутренней. Вы уже по-другому начнете воспринимать даже. Будете думать, о Боже. Все совершенно по-другому. И в соответствии с этим другие отношения даже выстраивать будете. Вы увидите, что те друзья, которых вы так ценили, оказались, в общем-то, а этих людей, которых вы считали за таких, они совершенно. Вы там все в обществе, в каком-то элитном. Это все элитность, это негодяи там собираются, элитность. Отпетые, просто отпетые такие. И тогда вы поймете, а вот какие-то там простые работяги, вы вдруг увидите, что это такие классные люди, оказывается, в свете даже вот этих писаний могут быть, оказаться совершенно другие представления могут открыться для вас. И переоценка начинается. Очень сильная переоценка. Как вот Юрий Торп дарили. Кто-то видит его просто, что он помойные ведра выносит. Кто-то видит совершенно другое, что он выносит. Как он выносит. Это внешний взгляд. Но есть совершенно другой взгляд. И самый последний, как в Библии говорится, и самые последние станут первыми. Да? Так говорится там? Поэтому тот, кто имеет видение правильное, он всегда видит, кто первый на самом деле. Сапожник, который отправится в духовный мир, или браман, который 100 тысяч жизней еще будет крутить. Поэтому все совершенно другое. Для чего эти все истории рассказаны? В Бхагаватам, во всем. Чтобы мы увидели критерии. Критерии красоты, преданности, всего. Чтобы поняли, что это духовная жизнь, это внутренняя жизнь. И вот так вот как бы сразу, если мы не разобрались, еще не сразу мы не увидим. Это красивое лицо, значит он продвинутый. А худой, значит садху. Толстый, сразу ясно. Обжора, негодяй, подлец, жадина и все остальное. Это и есть телесные представления. Везде говорится. Толстый, тонкий, такой нации, все, да. Это даже оскорбление рассматривать преданного с такой точки зрения. Это оскорбление. Вайшнава Парадхи называется. То, что покрывает наше истинное понимание, представление о духовной жизни. мы стремимся к внешним атрибутам. Вместо того, чтобы развить умонастроение гуру, мы к антималу, как у гуру, лучше оденем. Или такую же кофточку приобретем. И так далее. Такой же мешочек. Это называется практика. Всегда там что-то в мешке несет. Что за мешок? С фотографией. Раз. Я и гуру. Это вот тут я с гуру, то это я с гуру, все. Есть вопрос? Человек служит Родине, вот представим, я вам простой пример. Герой Советского Союза Павлов убил 265 фашистов. Убил или нет? И стал герой Советского Союза, памятник установлен, и все его прославляют. А Чикатило? Почему там? Он разве Павлов в сознании Кришны был? Вы немножко понимаете, о чем я говорю? Теперь все понятно вам? Все полностью? Если вы одного человека убиваете ради своих эгоистических желаний или каких-то проблем, вас надо повесить. Но если вы руководствуетесь высшими целями и убиваете 10 тысяч человек, вам золотой орден надо дать, поставить вам памятник и прославлять вас 700 кальп и все. Арджуна убил миллионы людей. И на протяжении вечности его будут прославлять. А Ашватхама убил 5 пандавов. И его будут позорить. Как-то. Теперь вы поняли, почему говорится? Даже убивая, мой чистый пример, чем руководствуется человек. И когда человек руководствуется высшими идеями и убивает, как можно считать его негодяем? А? И когда человек руководствуется эгоистическими, да он даже если муху убил, он должен понести наказание. Даже если он муху убил. Так это или нет? Все согласны? Все поняли, как отвечать. А то люди тоже посмотрели, у них самих сомнений. Что ж такое-то? Божества люблю, они красивые, ничего не соображают. Если даже мой чистый прен, там даже есть такие, помните, стих там, тоже они как бы эксплуатируют, что если он даже совершает дурные поступки, надо считать его праведником. Ибо он занят там чистым преданным служением. И Шрила Прабхупада как раз в Бхагавад-гите же объясняет, что с позиции мирского видения Арджуна выступил против своего даже духовного учителя, против своих родственников, братьев. Если мы рассматриваем это мирскими глазами, то это полное негодяйство. Но поскольку Арджуна выступил так, потому что он хотел удовлетворить Бога, и там стоял более высокий как бы идеал, то его надо было считать кем? Праведника. Так ведь? Чем руководствовались живые существа? Павлик Морозов, когда продал своего отца, руководствуясь коммунистическими идеями, в коммунистической морали он был героем. Но когда свергнут был коммунистический режим, и все вдруг узнали о том, что он никогда не был героем, а всегда был подонком и негодяем. Так? Чем мы руководствуемся? То есть, когда коммунистическая мораль нам навязала свои ценности, люди как бы... Вот представляете, как весь мир на нас взирал? Видя, кто у нас, как бы, кому ставят памятники, кто у нас прославленный. Естественно, для нормальных, обычных людей это было шоком. Да что за такая страна? Вот это да. Оказывается, вот, это у них герои. И почему они так боялись-то этого коммунистического режима? Потому что вы бы боялись вот этого. А мы здесь родились, и мы думаем, надо бояться, а то вдруг праведные люди сюда придут. Нагрянут, как праведные люди сюда. Не дай бог, праведники нагрянут. Как черт ладана боялись сюда. Есть вопросы еще? У кого еще есть какие противоречия? Так, обиде, невежество, порожденное забвение своей истинной природы. Как результат забвения своей истинной природы, это, то есть невежество в духовном отношении, порождение, появляется ложное эго. То есть живое существо, не знающее, кто оно, попав в материальный мир, начинает ложно представлять, что оно есть эта материя, поскольку покрывается материей. Появляется ложное эго. Ложное, то есть как результат ложного эго, живое существо думает, если я материя, то счастье тоже материально. И средства достижения этого счастья тоже материально. Появляется следующая проблема. Называется рага. Желание материального счастья и средств его достижения. Когда я начинаю стремиться к материальному счастью, а к материальному счастью стремятся все живые существа в основном, то нам надо бороться. Это знаете, как в автобус много людей входит, видел? Можно ли не причинить беспокойство и показаться в автобусе? Когда все, вот представьте, один автобус, на нем написано «материальное счастье», а народу море, и все хотят. Можно мирно попасть в этот автобус? А? Можно или нет? Даже если вы инвалид войны. Вас сделают инвалидом этой автобусной остановки. Вдобавок еще. И прям там похоронят. Да как они стремятся к счастью все? Таким образом появляется, поскольку и все друг друга, когда ломятся в автобус, все друг другу желают новых трудовых успехов. То есть все друг друга ненавидят. И думают, что причина того, что я не попал в автобус, вот эти рожи. Так ведь, да? Вы когда-нибудь лезли в автобус или куда? Или в очереди были? И так появляется что? Как называется, кто помнит? А? Двеша, правильно. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. И следующее, как называется? Абхиневеша. Что это? Привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Ты сейчас спрашиваешь, как избавиться от привычек? Смотри. Как только устраняется авидья, невежество, как тут же ложное эго меньше, стремление к материальному счастью уменьшается, человек начинает, прекращает ненавидеть. И как результат всего этого меняются его и желания, и что? Привычки. А невежество как нужно восполнить? Философия. Философия. Кришна говорит, философский поиск абсолютной истины. Что такое философия? Гносеология, логика, метафизика и как результат всех этих трех аспектов? Этика. Все эти четыре составные части и являются под названием философия. Гносеология. Что получать и как получать. Логика. Формы мышления. Да, и все эти. Метафизика. Узнать, что существуют, оказывается, законы, выходящие за рамки материальных всех законов. И как результат вот этого получения трех знаний, человек этика меняется. Он говорит, ой, ты что, нельзя, карма. Ой, нельзя, Бог будет недоволен. Это нельзя. Все, этика изменилась. Этический, нравственный статус меняется человека благодаря философии. Безнравственно пить водку, безнравственно заниматься незаконным сексом, очень много, безнравственно завидовать, безнравственно быть жадным, безнравственно гневаться, безнравственно клеветать, очень много безнравственно. Значит, смотрите, все, что мы видим, все возможные пороки в себе и в других, результат чего? Нет, дорогие мои. Результат неправильной гносеологии, логики, отсутствия метафизики. Поэтому и отсутствие этики нормальной. Этические нравственные ценности наши подорваны совершенно другими философиями. Изучая марксизм-ленинизм, вот к чему мы пришли. Вот какие люди стали. Этическая нравственность какая их. И мы видим, когда мы изучаем философию сознания Кришны, другая этическая система. Человек по-другому совсем начинает действовать. Так мы поймем, как важна эта философия, потому что мы можем увидеть, что люди благодаря этому прекращают так себя вести, такие вещи ценить. И все до одного заинтересованы, чтобы рядом с ним находился такой человек, этически, с большим этическим и нравственным потенциалом, который выражен в его духовной жизни. То есть устремленный к возвышенному. Так? Значит, все эти пьянства, наркомания, обман, гнев, прелюбодеяние, все это результат отсутствия правильной философии. Вот почему философию изучаем, почему так важны эти книги. Поэтому, когда мы эти книги удается нам кому-то распространить, мы можем быть спокойны. Эта книга сама сделает дело. Неважно, куда она пойдет, ее выбросит или куда. Книга, вот Шрила Прабхупада часто говорил, вы не можете понять, что Писание, а не личности. Что у нее есть своя история, у каждой книги есть свой характер, и она как бы двигается еще сама. Переходит к одному человеку, этому столько дала, этому-то дала, этому дала, а этому не дала. И так далее. Кашу не варил, воду не носил, дрова не рубил. Кому пушки, кому кукушки. Пожалуйста, есть вопрос? Так мне с вами хорошо, легко, все понятно. Нет, серьезно, вы спрашиваете, да мне самому все понятно с вами. Какая? Фибушка? Да. Да. Это естественно. Да, такие нехорошие мысли. Тантры, тантрийские мысли. Есть хорошие, которые специально пригласили. Да, heavy metal. Но это очень хорошая музыка. Очень много. Что моя Бхагавад Гита класс? Киджай, Шрила Вы все это записываете? Кошмар. И ты все это на видео записываешь? Нет, я тоже. Чувствую, так что меня скоро расстреляют уже. Они далеко не уходят. Они в храме. Храме. Да, уж в храме. Там в других, извините, уже странах.